Мария Дюречкова. «Буй волк». Случилось это где-то далеко. А может, не так уж далеко, но очень давно. А раз давно, то значит и далеко. В общем, жила когда-то одна женщина. Звали ее Вакеши. И была она знахаркой и вещуньей. И чего она только не знала, чего не умела. Умела наслать порчу и снять ее. Умела лечить раны, открытые и закрытые. Знала траву, которая открывает клады. И еще такую траву знала. Если сунуть ее в правый сапог и кого-нибудь этим сапогом ударить, тот сразу разольется лужей дегтя. Много тайн знала Вакеши, но ей все было мало. Так уж это бывает. У кого много, тот хочет иметь еще больше. А кто много знает, тот хочет еще больше знать. Прочла Вакеши в чародейской книге, что есть на свете трава, которая может превратить кого хочешь во что хочешь. Цветет эта трава раз в 7 лет. Надо сорвать ее в ночь на Яну Купалу в самую полночь, положить на язык и проглотить. Высчитала Вакеши, что теперь как раз тот самый 7-й год, когда этот цветок распускается, и пошла по нехоженной тропе, которую подсказала ей эта чародейская книга. Пришла она на заповедный луг посреди глухого леса. Тысячи цветов переливались там всевозможными красками. Ходила Вакеши среди цветов и с помощью чародейской книги нашла-таки тот волшебный цветок. Был он пестрый, как бабочкино крыло. Присела она перед этим цветком и стала ждать. Как только звезды показали полночь, она сорвала цветок, положила на язык и проглотила. И не заметила, что к пестрому цветку прилипло зернышко волчьего мака. Проглотила его вместе с цветком. Проглотить зернышко волчьего мака в такую ночь — большая беда. Даже для мудрой Вакеши. Вскоре Вакеша заметила, что она забеременела. Пришло время, и родился у нее мальчик. Но только какой странный. Ходить начал чуть ли не в первый день. Уши остроконечные, торчком, и рот полон зубов. Нрав у мальчика был мрачный, замкнутый. А брюхо ненасытное. Ел, что придется. А если его дома не было, значит, он непременно где-нибудь по лесу бродит в поисках съестного. У Вакеши в темном углу избы было волшебное окошко. Подойдет она к нему, дохнет на стекло и сразу видит, где мальчик и что он делает. Однажды заглянула она в окошко и увидела дальний косогор, а на нем своего сына, который голодал что-то. Вгляделась она получше и помертвела от ужаса. Мальчик обгладывал волчий корень. Выходит, сбылось то, чего она давно уже опасалась. Сын ее, буй-волк, оборотень. Стала она варить ему всякие волшебные зелья. Если бы он их пил, может, ей бы и удалось переменить его буйволчью натуру. Только мальчик тайком выливал их на землю, а сам все чаще уходил на косогор искать волчий корень. А когда возвращался оттуда, то злобно скалил зубы, а глаза у него горели красным огнем. Вакеша от этого очень страдала. И про себя иначе его не называла, как буйволком. Хотя у него было свое имя — Матей. Пришел раз к Вакеше странник откуда-то из дальней деревни и не застал ее дома. Буйволк в ту самую пору вернулся с косогора, втащил беднягу в избу и сожрал его. Воротилась Вакеша домой и увидала в сенях ременную сумку. «Кто это к нам пришел?» — спрашивает. «Никого не было», — буркнул буйволк. А откуда сумка на лавке? Ах, с ума! Я ее нашел. На Косогоре нашел, она у пенька валялась. Видно, ее кто-то там забыл. А я взял, думал, пригодится нам для трав и кореньев. Что это он так разговорился? Удивилась Вакеша. Иной раз слова из него не вытянешь, а тут вдруг... Ты ведь знаешь, сынок, люди к нам ходят за советом и помощью. Ну и пускай себе ходят, мне они ни к чему, проворчал буйволк, и из горла у него вырвался хриплый вой, как у настоящего волка. Придется мне глаз с него не спускать, подумал Вакеша. Пока я с ним рядом, он не посмеет людей обижать. Однако легко сказать, глаз с него не спускать. То ее к больному позовут, то травы пора собирать, то на речку нужно белье постирать. А как вернется домой, то и дело находит в избе чей-то посох, или корзину, или постолы. Все чужие, незнакомые вещи. Станет она выспрашивать буйволка, чье это? А тот даже отвечать не хочет. Только засмеется так, что в горле у него заклокочет. И вид у него зловещий. Глаза горят, ноздри раздуваются. Не нужно быть вещуней, чтобы догадаться, что здесь без нее делается что-то страшное. Тогда Вакеша вообще перестала выходить из дома. Каждого, кто к ней придет, она норовила спровадить поживее. Только бы буйволк не увидал. Однажды буйволк опять ушел на Косогор. Мать видела в волшебном окошке, как он там лакомится волчьим корнем. И тут пришла к ней девочка-сирота. Хозяин, у которого она служила, послал ее дрова пилить. Пила сорвалась и полоснула ее по руке. Рана загноилась и никак не затянется. Вакеша ввела девочку в дом и наложила ей на порез целебные травы. Не успела она рану перевязать, буйволк кричит во дворе. «Мама, кто там у нас?» «Да кому у нас быть, Матейка?» Вакеша выбежала ему навстречу, а дверь за собой заперла. Уж больно ей не понравился голос буйволка на этот раз. «От меня, мама, не скроете. Я был на Косогоре и глядел оттуда». На наш двор. Двое вас по двору ходило. Двое. Верно. Была тут девчушка с порезанной рукой. Так она давно уже ушла. Не ушла. Иначе не стали бы вы дверь запирать. Уйдите, мама, с дороги. Не уйду, сын мой. Буйволк оттолкнул мать от двери и попытался ее взломать. Но дверь не поддалась, была она толстая, дубовая. Тогда побежал буйволк в сарай, за домом. А Вакеша поспешно вошла в дом, даже дверь за собой не заперла, положила девочке на голову ладони и превратила ее в иглу. В иголку нить вдела, села к окну и приняла фартук чинить. А буйволк тут как тут, уже в дверях. «Ну что, видишь?» «Нет здесь никого», — говорит ему мать. «А только что был, непременно был, человечиной пахнет. Вы меня ее лишили, мама, но это в последний раз, слышите?» «Слышу, сын мой», — говорит Вакеша. Воткнула она иглу в передник и стала рыться в травах, которые у нее были повсюду. На подоконниках, в ящиках и на балках. Нашла она траву, которую искала, и вложила ее в правый сапог. Обула сапоги, будто она в деревню собралась идти, подошла к буйволку и говорит. «Твоя правда. Сегодня это было в последний раз, сын мой, который не по своей вине родился буйволком. И правым сапогом, в который она только что вложила колдовскую траву, она ударила буйволка по лодыжке. Взвыл буйволк, страшным волчьим голосом, пал на землю и разлился в луже дегтя. А Вакеша снова превратила иглу в девочку и говорит ей: «Не успела я тебе рану перевязать. Покажи-ка мне ее, дитя мое. А то, если хочешь, и вовсе оставайся у меня. Ты сирота, и я сирота. Вдвоем нам веселее будет». Так и осталась девочка у Вакеши, и они быстро привыкли друг к другу. Им было хорошо вместе. Вакеша научила ее многому из своего искусства, но не всему, нет, далеко не всему. Она ведь знала, что не всякий человек выдержит бремя познания, и что цена, которую приходится платить за познание, бывает жестока.